Глава 30. Анита выбежала из офиса под предлогом на почту, и они встретились в соседнем кафе через час. «Чего ты боишься?» — спросила Галя в лоб. Анита задумалась. «Почему сразу боится? Разве она чего-то боится?» «Ну же, Анита, скажи правду. Признайся, что с того разговора в школе ты не находишь себе места. Стараешься понять, кто именно так пронзительно скулит внутри тебя и не дает покоя. Ты не хочешь, чтобы с твоими детьми произошло то же, что случилось с тобой. Ты не хочешь, чтобы дети остались без тебя, а ты без них». «Я боюсь потерять детей», — произнесла Анита еле слышно. «Вот», — она это сказала, вынула наружу скулящую тревогу и посмотрела ей в лицо. Галя ласково посмотрела на Аниту и покачала головой. «Ты не можешь потерять детей. У тебя же в семье нет ситуации насилия». Она посмотрела на Аниту, как будто ожидая подтверждения своих слов. Анита нахмурилась. То, что случилось позавчера, просто вспышка гнева. Единичный случай. Ну, еще тогда, когда в животе была Катя. Всего два раза. Это много или мало? Ну, например, продолжила Галя, если бы твой муж детей бил постоянно, а ты бы, например, их не защищала. И если бы социальные работники об этом узнали, то выходило бы, что ты подвергаешь риску своего ребенка. Не то чтобы Бруно бил детей. Он их шлепал, кричал. Это не то чтобы агрессия. Или все же да? Или все же она подвергает своих детей опасности? Важно не терпеть насилие. Если потом они поймут, что ты терпела, то это сыграет не в твою пользу. Ты, получается, жертва. Анита затрясла головой. «У всех проблемы, нам надо поработать над отношениями», — пробубнила она. Анита чувствовала себя опутанной какой-то невидимой сетью. Она вроде двигается, но движения ее стеснены. Она вроде свободна, но вместе с тем нет. Прямо сейчас больше всего ей хотелось вернуться домой, собрать детей и просто уехать. Вот куда только? Да и разве может она взять и уехать? Нет, ее дети — это и его дети. Эта страна теперь и ее страна. Что было бы, если бы она осталась там, не уехала бы в Италию? У нее тоже были бы дети, была бы такая же работа, если не лучше. Был бы дом, муж, и самое главное, у нее был бы план «Б». Она всегда могла бы уйти куда-то, переночевать у тети Маши, например, у подруги детства. Здесь она была совершенно одна. В эмиграции в норку не спрячешься. Анита стояла у огромной пропасти. Дул холодный ветер, он трепал ее волосы, пронизывал насквозь. Пропасть была темной, переплыть невозможно. Назад идти страшно. И от этого ощущения совершенной беспомощности сердце Аниты заныло еще сильней. «Но мне некуда идти. Мы вместе купили этот дом». Она тоскливо посмотрела в окно. «Детям нужна семья, отец», — произнесла Анита еле слышно. Слова выходили наружу, просто вылетали. Она не чувствовала, как они рождаются внутри, словно это не она их произнесла. «А тебе и не надо уходить», — тихо сказала Галя. «Просто нельзя молчать, если он бьет тебя или детей. Если есть реальная опасность, надо написать заявление, чтобы его отдалили от семьи, а не тебя. Если ты хорошая мать, ничего не случится. Ты работаешь, знаешь язык. У тебя итальянское окружение». Анита пожала плечами. «Может, все и наладится. Период такой. Не было ничего такого, чтобы я заявление писала». Галя промолчала. Ей так хотелось взять Аниту, потрясти ее как следует, крикнуть. «Не наладится! Неужели ты не понимаешь?» «Конечно. Смотри сама», — произнесла тихо Галя. «Смотри сама. Что за бред она несет? А с другой стороны, что Гале было сказать? Если бы она, Галя, услышала от кого-то 5 лет назад «твой муж – абьюзер», она бы не поняла. Разве считала она тогда, 5 лет назад, что живет с агрессором? «А как называется место, где ты живешь? И как ты туда попала?» – сменила тему Анита. Галя поджала губы. «Каза, фамилия». «Расскажи». Галя посмотрела на часы. «Есть еще 20 минут». После раннего аборта, брака, выкидыша и развода в России Галя твердо решила, что местные мужчины не для нее. Лучшая подруга вышла замуж за итальянца и стала заманивать Галю видами на море и перспективами жизни в теплой стране. Адольфо выделился среди остальных ухажеров сайта знакомств не только неудачным именем, но и долгими сообщениями. Он писал много и часто, а когда Галя не отвечала, начинал забрасывать ее ревнивыми вопросами. Где она и как себе позволяет так надолго исчезать? Первые звоночки, которые Галя проигнорировала, но все же согласилась встретиться. Он сам все организовал, визу, отель, самолет. Итальянский жених оказался упитанным и разговорчивым, лепетал что-то на своем итальянском. В принципе, Гале было совершенно все равно, что он говорит. Ухо, не привыкшее к этой дивной мелодичности, просто слушало. Жених приехал с подарками, вином и сыром. Слияние произошло быстро, на следующий день. Гале было хорошо. Давно так хорошо не было. Она поняла, что за время аборта, брака, выкидыша, развода ни разу не почувствовала того, что случилось у нее с Адольфо. Галя впервые ощутила себя желанной женщиной. Ощутила, насколько живое и отзывчивое у нее тело. Почувствовала, каково это — быть в такой степени близости к мужчине, и не сразу поняла, что эти яркие ощущения подменили ей иную подлинную близость. С Адольфо ей было хорошо не только один раз, а каждый раз, когда у них был секс. Если учесть, что гостил он 2 недели, столько же раз Гале было хорошо. 14. И это минимум. Иногда случалось и утром, и вечером. То есть, скорее, 20. 20 прекрасных, волнующих «хорошо». И еще как. В общем, Галя влюбилась. Дальше все произошло очень быстро. Туристическая виза, переезд, центр Италии, чуть ниже Тосканы. Маленький городок, скорее деревня. Бар, почта, церковь и муниципалитет. Все остальное в городе побольше. Зато красота невероятная. Виноградники, оливковые рощи и затянутые всегда разной дымкой холмы. Смотрела бы и смотрела. Адольфо работал на местной фабрике в 10 минутах езды от дома. На обед всегда приезжал домой. Галя прилежно готовила, сначала супы варила, но потом перестроилась и освоила разные виды макарон, здесь называющихся пасташутто. Язык Галя особо не учила. Адольфо сказал, чтобы она не волновалась. Он будет ее всем необходимым обеспечивать. Зачем ей работать? Кормил вкусно, покупал, что просила. Скоро они поженились, а через 2 месяца Галя забеременела. Она не верила своему счастью, ведь гинеколог в России поставил неутешительный диагноз. Сказал, что после аборта и выкидыша шансы забеременеть были невелики. Роды оказались тяжелыми. Ее заштопали вдоль и поперек. Какие тут слияния? Адольфо бесился. Бывало, она лежит, кормит дочку. Он сзади пристраивается. «Нет», — говорит Галя, — «не надо. Не зажила еще». Приходилось все равно его порадовать, но по-другому. Дочка отнимала все Галина внимание. Она и сама поесть не успевала, не говоря уже о том, чтобы ему обед готовить. Однажды он приехал, а она дочь кормит. «Ты что, ничего не приготовила?» «Прости, у Беатричи колики. Всю ночь не спала. Я прикорнула, вот только встала», — оправдывалась Галя. Адольфо нервно бахнул кастрюлю на огонь, хлопнул шкафом, достал спагетти. вынул из холодильника соус. Когда поел, то рыгнул, подошел к ней, взял за подбородок и сказал, чтобы это было в последний раз. Обед готовить — твоя обязанность. Первый раз Адольфа ударил Галю просто потому, что та сказала, «Пора мне на работу». Беатриче было 2 года. Они обедали. И он вдруг дал ей подзатыльник. Подзатыльники не были для нее в новинку. В детстве прилетала от отца. От итальянца она, правда, не ожидала. И судимости его не ожидала. В его интернет-анкете про судимость написано не было. Сестра Адольфа разболтала. Оказывается, он сидел пару раз. Первый — за кражу, второй — за побои. Поэтому, когда он выкрикивал иногда «Я тебя убью», она верила. Верила, что он мог и правда ее убить. А еще он произнес тогда ту фразу, которая время от времени всплывала в ее памяти. «Командаре мелью ди трамбаре» — «Командовать лучше, чем трахаться». Хотя последнее продолжал делать исправно, всегда доставляя то самое наслаждение, о котором Галя стеснялась вспоминать. После подзатыльника больше не бил. Унижал. Говорил, что Галя тупая, ничего не понимает. Угрожал, что отнимет у нее ребенка. Она боялась. Она поверила. Она полностью от него зависела. Не работала. Языка особо не знала. Знакомые были, но он запрещал ей с ними общаться. Или разрешал, но в его присутствии. Он запрещал говорить с Беатричей на русском, но она все равно продолжала, когда тот был на работе. Галя хотела уйти, даже повод нашелся. Однажды Адольфа вернулся поздно, на рубашке след от губной помады, сам весь в аромате духов. Тогда она набралась смелости и выпалила, что раз у него другая женщина, то лучше, если они с Беатричей уедут домой. Он толкнул ее со всей силы, а когда она упала, двинул ногой в живот. Подбежавшую дочку откинул, как котенка, та ударилась о стену и заплакала. Именно тогда, когда Беатрича завыла, когда Галя увидела, как потекла струйка крови по маленькой губе, она ринулась со всей мочи к окну, открыла и начала орать. «Помогите! Аюта!» Одно из немногих слов, которые все же выучила. Она кричала так, что следующие 3 дня не разговаривала. Голос пропал. Она кричала так сильно, что через 5 минут в дверь стучали соседи. Когда Адольфа открыл, она выбежала из дома, в чем была, с Беатричей на руках. Адольфа пытался ее остановить, но дорогу перегородил здоровый сосед. Гале просто повезло. В больнице оказалось, что у нее переломаны ребра. Медсестра удивилась, как она могла бежать и не чувствовать боли. Галя не чувствовала. Она очень хотела выжить и спасти дочь. В больнице к ней подошла тихая женщина и спросила на русском, бьет ли ее муж. Галя рассказала все, как есть. Тогда женщина сказала, что она работает в ассоциации, каких в Италии было много по всей стране, и помогает таким, как Галя. Надо было заявить в полицию, а дальше она попадет к ним в опеку. Тихую женщину звали Марией. Она жила в Италии давным-давно, говорила без акцента и была социальным работником. «Мою мать забил до полусмерти отец. И нас бил. Я из России». Она же рассказала тогда про Кодича Росса, что как только полицейские получают сигнал о домашнем насилии, они обязаны реагировать и опекать жертв. Случалось это и с итальянками. Домашнее насилие не имеет национальности. Галя и Беатриче попали в Каза Рифуджа, самое первое убежище, куда определяли женщин. Их поселили в маленькой, но опрятной комнате. Телефон забрали, чтобы муж, не дай бог, не нашел. Каждая из них должна была подписать бумагу о неразглашении тайны. Никто не должен был знать, кто здесь живет, не должен был раскрывать адрес. Персонал в том месте был очень милым, приветливым. Они пробыли там несколько дней, пока их не отправили в то первое место в чистом поле, а потом по счастливой случайности не перекинули в Милан. «То есть там, где ты сейчас, третье по счету место, да?» — уточнила Анита. «Да, третье место, и надеюсь, что последнее». Анита сидела в метро, уткнувшись лбом в стекло. Поезд проносился сквозь туннели, а в голове крутились мысли. «Социальные работники, Каза фамилия, Катина школа. Надо что-то делать с этим всем. И Катя. Больше она не писалась, но это могло повториться. Нет, нет, никто не может отобрать у нее детей, это совершенно исключено». От одной мысли у нее холодело все внутри. Руки потели, а к горлу подбиралась тошнота. Она вспомнила тотальное одиночество, в котором прожила все детство. Если бы это случилось, она, наверное, просто подошла бы к краю платформы и кинулась под поезд. Дома Анита крепко прижала Катю, вдохнула аромат ее нежной кожи и не отпускала ее до тех пор, пока та сама не попросила, не чмокнула маму в щеку и не побежала играть. Миша нежность не любил и не давался, а вот Катя постоянно просила обнимашки. В конце концов, у них есть все, чтобы они были счастливы. И у нее не так, как у Гали. Анита интегрирована, говорит на языке, у нее есть работа. Он же ее не бил. Все наладится. Дети заснули, Бруно остался внизу смотреть свой футбол. Анита уселась на коврик для йоги и приступила к привычной медитации. Глубоко вдохнула, глубоко выдохнула. Она визуализировала себя в светящемся шаре. Вот она поднимается над землей, проходит сквозь разноцветные слои, достигает бело-жемчужного слоя. Как объясняла Ягиня, это то место, где можно обращаться к Творцу. Анита мысленно начала просить то, чего искренне хотела. Сделать Бруно добрее и сделать так, чтобы он любил ее так же сильно, как она его. Ведь она его семья, а он ее, и они просто обязаны быть счастливы. Ночью, когда Анита уже спала, Бруно лег в кровать и попросил прощения. Нет, он не сказал прямо буквально «извини». Но то, что он сделал, оказавшись рядом, Анита восприняла как извинение. Надо сказать, что именно так Бруно любила раскаиваться больше всего. Особенно, когда его любимая футбольная команда одерживала победу.